Фундаментальные вопросы. Добрый день, друзья. В эфире радио ВК, в студии. Сейчас находится я, Олег Тихомиров, и напротив меня Олег Юрьевич Лютых, кандидат исторических наук, политолог. Приветствую, Олег Юрьевич. Здравствуйте. И мы, как всегда, с Олегом Юрьевичем вот в это время, в этот день ведем программу «Фундаментальные вопросы». Эта программа сегодня привязана к определенной событийной дате, но я знаю, что у Олега Юрьевича всегда в начале передачи есть какие-то сообщения, часто относящиеся к спорту, поэтому давай мы сначала твои сообщения послушаем, а потом уже перейдем к главной теме. Но, как известно, в Москве и Санкт-Петербурге вошел на финишную стадию 80-й чемпионат мира по хоккею в нашем государстве. И, соответственно, вся страна ждет от сборной России золота. Завтра ключевая игра полуфинала с финнами, которые на памяти спортивных аналитиков создали самую дееспособную сборную за всю ее историю и по перспективе. А возрождение России как красной машины, поэтому, конечно, нужно победить финнов, но потом, наверное, исторически... Ну, финнов мы побеждали. Ну, уже это тогда побеждали, теперь соответствующим образом немножечко иное. Развитие хоккея в Финляндии заметно совершило прогрессивный, скажем так, подъем. Поэтому завтра желательно финны, а послезавтра, наверное, Россия-Канада. Хотя американцы могут возразить второй полуфинал, но все-таки историческое противостояние, оно требует желательного перца и определенного драйва. Это первое. Второе, завтра наш красноярский футбольный Енисей, великий мученик с точки зрения, там, и по мнению депутата законодательного собрания Анатолия Быкова, что якобы они там потребляют и гуляют и так далее и тому подобное, и что другие моменты. Ну, суть-то не в этом. Главное, чтобы завтра они выиграли и во вторую лигу не попали. Вся страна, скажем так, за исключением московских армейцев, хочет, чтобы Ростов стал чемпионом. Пожелаем успеха ему в последнем матче и надеемся, что Рубин не проиграет московским армейцам. Тогда Ростов станет чемпионом. Ну и последний такой, наверное, самый эксклюзивный момент. Ну, это чисто мой маленький такой нюанс. 25 лет я с симпатиями отношусь к маленькой такой команде Сан-Хосе Шаркс. Акулы Сан-Хосе, ну, маленький город такой, в Соединенных Штатах Америки. В этот раз они близки к Кубку Стэнли. Вот за 25 лет я хочу, чтобы эти зубастики наконец-то порадовали меня с точки зрения, ну, такого определенного элемента, та же, как вот лисы. Не знал я, Олег, что у тебя такие экзотические есть футбольные пристрастия. Нет, есть, нет. Вообще, я, как бы сказать, великий Монреаль-канадец, но вот за этот раз, за 25 лет, вот эти акулы, они, как бы сказать, ну, тем более там и наши великие хоккеисты и Макаров, и Крутов играли, вот, и определенные результаты. Ну, вот, парни наконец-то близки к тому, чтобы поднять над головой самый заветный, значит, победитель соответствующего образа Кубок Стэнли. Ну и последнее, соответственно, заключается в том, что Лестер, лисы победили вопреки всему. Весь бюджет Лестера – это 3-4 футболиста по цене Челси. Вот, пожалуйста. Со всеми вытекающими моментами. Это так, о птичках. О птичках. Ну, а теперь перейдем к комсомолу, к пионерии, к новым буржуям. Забежал и вперед. К большим олигархам. Забежал вперед. Фундаментальные вопросы. Ну, Олег Юрьевич Лютых, кандидат исторических наук и политолог, да, он просто выдал вот информацию, я поэтому аж поперхнулся. Ну, вы уже поняли, друзья мои, что говорить мы сегодня будем о молодежи. Во-первых, потому что вчера у нас был День пионерий. Пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Да, 19 мая 1922 года. Многие помнят, но 22-й год, я думаю, уже мало кто помнит, а в 19 мая, образовались, конечно, да. Организовались. И я предлагаю вот действительно сегодня поговорить о разных молодежных организациях, в том числе. Олег Ильич, вот давай еще. Мы, кстати, и в прошлом году с тобой немножко затрагивали тему пионерской организации, в большей степени комсомола. Ну, вот сегодня вернемся. Я не думаю, что эту актуальность потеряла. Нет. Пионерская организация. Вообще, она же была со скаутов, по сути дела, снята. Ну, я имею в виду сама как организация. Там вот были такие отряды, вот эти, такая немножко военизированная система. Ну, разведчики. Барабаны, разведчики. Да, скауты, разведчики, там, бойскауты только их называли. То есть, мальчики-скауты. Вот. Скажи, пожалуйста, вот насколько все-таки там была идеологическая наша вот эта организация пионерская, а насколько она была вот просто нормальная такая детская, молодежная, что ли? Нет, ну, естественно, что идеологическая составляющая она была. Хотя слово «составляющая» многие не любят, но тем не менее это имело место. Поэтому победившая политическая сила в лице большевиков, пропагандирующих основы коммунистического общества и коммунистического мировоззрения, четко понимали, что сила любой власти, сила любой политической структуры в ее будущем развитии. А будущее развитие может дать только молодежь. Угу. А если, как бы сказать, охватить тотально все и вся, то вы, ну, получите достаточное количество дееспособных, достаточное количество амбициозных, достаточное количество, скажем так, в хорошем смысле этого слова, карьерных людей, которые хотят реализоваться, ну и тем самым дать стране советов большее количество, скажем так, реализованных индивидуумов, как вот, ты, раньше знаешь, говорили об этом. Ага, я на самом деле слово «социальные лифты» его недавно услышал, как я живу давно, недавно услышал. Но что это такое, я это, естественно, всегда понимал, поэтому, ладно, будем его употреблять. И я вот думаю о том, что действительно пионерская организация, ну, как и в любая организация, там, и в дальнейшем комсомольская, ну, и партийная, они давали возможности определенные социальным вот этим лифтам? То есть я пришел в организацию, проявил себя, раз меня избрали, переизбрали, ну и пошло дело. Нет, это естественно. То есть система достаточно была отлажена. Не зря даже, скажем, критики коммунистического развития нашей страны, что у нас внутри, что за рубежом, много посвящали этому место, публикации. Вот. И сошлись к тому, что наибольший подъем активности идеологизированной и идейной, то есть есть идеологизированная конъюнктурная, есть идейная масса за всю историю человечества было 30-е годы Германия и 20-30-е годы Советская Россия. Нравится там кому-то или не нравится, но история не терпит сослагательных. Это было. Это было. Там у них был Гитлер-Юнгер, и пошло и поехало. А здесь были пионеры, потом еще до этого октябрята, да? Ну, октябрята, да. Возрастная другая, да, категория. Да, мы веселые ребята, наши октябрята. Ну, значки-то какие были октября, красивые. Да, здесь победа октября, с, да? С кудрявым Володей, да, Лениным. Был, скажем, пластмассовый, там, да, с элементами металлики. А у меня был железный. Ну, вот, ну, металлический. Не, такой. Ну, было, да, и то, и другое. А до этого же даже, скажем, галстуки, там, скажем, до революции, вернее, до Великой Отечественной, там, и после подвязывали, там, специальные были приспособления. Было такое. Поэтому, естественно, что это объективная закономерность пропаганды коммунистического мировоззрения. Да, это было. Но, тем не менее, обрати внимание, вот они же взяли просто у скаутов практически всю символику. Горны, барабаны, ну, значит, галстуки, простите. Галстук – это принадлежность вот этого как раз ковбоя, пионера, который… Зачем нужен был галстук ему? Да не совсем не для того, чтобы перед девушками красоваться. Разумеется, нет. Да, это если как раз вот то, что на лицо натягиваешься, и пыль, вот эту вот ковбойскую пыль, оно не дает. Ковбой – это пастухи, это мы просто думали, что это парни, которые стреляют, там, с кольца, с венчейся, а это была отдельная категория стрелки, которая была профессия. И то, что там показывают, да, бандитов, которые якобы лица закрывают, чтобы их не узнали, да им по барабану. Они действительно от пыли вот при ограблении поездов просто вот закрывали лица, чтобы не надышаться. Ну, и не только поездов, да, когда там в салоне ты немножко хулиганишь. Да, или там скот угоняешь друг у друга, в общем, да. Нормальная практика. То есть вот 19 века в США. Дети у нас, мы с тобой, Олег Юрьевич, ходили как юные ковбои, но мы об этом даже не подозревали, скорее всего. Нет, ну, во-первых, там же уже в нашу бытность, это 70-е годы, все-таки... Но мы видели «Золото Маккены» с тобой, нет, конечно. Нет, ну, это естественно. И песня в русском тексте Бадзинский воспринимает... Птицы как люди, да. Да, да. А когда уже там, ребята, первый источник, нет, поставьте Бадзинского. Да, будьте добры. Так вот, суть-то заключается в том, что уже мы в 70-е годы воспринимали пионерскую организацию, конечно, не с тем запалом, который был, но... Ну, был скептиз. Да, скептиз, но такой. Объективности ради, вот этот состязательный момент, вот лично у меня он был. Меня, например, скажем, по определенным причинам приняли в третьей партии. И меня, скажем, это... мягко говоря, не удовлетворило, или, как раньше говорили, жаба задавила, да? А где справедливость? А просто, когда выбирали, там же поэтапно, вот, я фактически во вторую партию мог попасть, но мой одноклассник Андрей Сизик взял меня, пнул, а когда он меня пинал, значит, учительница Галина Александровна не видела, а когда я пнул, значит, она увидела и сказала, что Лютых мы не будем. Весь класс, как всегда, не будем, и пошло. Я распсиховался, и все. Поэтому в третьей партии я был 22 апреля 1975 года. И, ну, положа руку на сердце, значит, для меня это было достаточно, как, ого, там, все, ля-ля-тополя. И целый месяц, ну, это повально не только у меня, мы пионерский галстук гладили каждый день. Я шел, и чтобы все видели, что я пионер, и все. Это галстук наглаженный, да. Ну, естественно, это было. 11-я школа, вот Карла Маркса. Ну, ты-то в хорошей школе учился. Ну, я как сказать. Я по окраину. Да. Она одинакова была. Количество хулиганов там даже было больше. Ну, кстати, да. Вот, что в 10-й, что в 11-й хватало. Там крайности. Поэтому в этом-то плане, естественно. Но, во всяком случае, это вот действительно. Меня, знаешь, вот если честно, до сих пор не совсем понятно, каким образом попадали наши драгоценные пионеры в знаменитый лагерь «Артек». Вот он же был так разрекламирован, Олег Ильич. Я себя просто сейчас вспоминаю. Я все время думал, а что же нужно такого сделать, чтобы тебя послали в «Артек»? Так охота, это все везде показывают, какие там дети счастливые. «Артек», «Орленок», да? «Артек», «Орленок». Вот что такого нужно сделать? Так я вырос уже, и советская власть кончилась, а я так и не узнал. Ну, теперь ты можешь съездить в Крым в «Артек» и поинтересоваться, каким образом дети попадают в «Артек». Ну, сейчас да. А когда, как они тогда попадали? Нет, ну вот, ты знаешь, потом, когда судьба меня, независимо от меня, кстати, забросила в Сухобузимский район, село Сухобузимское, вот я заканчивал там школу в 1982 году, вот, фактически, ну, 6,5 лет там прожил, начиная с 4 класса и по 10. Там определенный был отбор. Ну, то есть какая-то разнарядка все равно. Нет, давали определенное количество, и ты знаешь, вот, я не могу сказать даже за другие, вот, но в Сухобузимской школе там проходило определенное, как бы сказать, сито. Выбирали по оценкам, по общественной жизни, по отношению между товарищами. Это все было, действительно. На совете отряда, там, дружины, там, потом, значит, уже утверждали. И потом райком комсомола. Система, я понимаю, да. Кто, вот за какие достоинства? Я вот, же говорю, вот, хорошо, как... вот, хорошо я учиться, помню, да? Хорошо учиться, там, то есть, общественность. То есть заучки зубрилки. Нет, ну очередь, почему, да? Какие заучки зубрилки? Я, например, прошел путь от двоечника до отличника, я всем был. Честно. Ты так говоришь, когда ты прошел путь... Нет, ну, почему? До космонавта. Это тоже своеобразный класс. Нет, я честно был и ударником, и троечником, и отличником, и двоечником. Ну, было. Если это правда, что теперь зачем обманывать-то себя на шестом десятке, да? Вот. Поэтому там это было. Вот я, например, несмотря на то, что, скажем, относился к семье, там, как обычно говорят, партийных работников, ну, так получилось. Вот. Ну, я не попал. И никто меня там не лоббировал, и не прочие все эти вещи. Поздородился. Нет, нет, нет. Были случаи, когда это было. А были случаи, когда и дети комбайнеров. Вот при мне, например, были, да, простая семья простых тружеников. Вот девчонка с параллельного класса, ее направили, она... Причем там же и учеба была, отправляли там. Пришла разнарядка, октябрь, на ноябрь. То есть это ну, было... Да, и учеба там, да. Это серьезно было, поэтому, в принципе, ну да, даже видишь, элитных школ у нас не было, все учились в одинаковых. Считалось, что не было. Считалось. Но у нас не было. Я имею в виду на территории ни Сухобузимского района, ни Красноярского. Но в Красноярске тоже как бы особо. Ну как не было? Какие? Ну как не было? Ну, какие? 10-я школа, да, считалась элитной. Господи, ну что, да, там же, нет, там дети учились, но там же и другие учились. Ну так получилось, нет, что ну, все дети, все начальников учились. Ну также там как бы сказать, английский. Ну, со второго класса. Ну и все. А там тоже у меня вот куча друзей. случайно, которые там учились. Нет, Олег Ильич, случайно. И педагоги одни из самых лучших. Случайно. Да я бы не сказал. И живут они в более таких вот условиях, не на рабочей окраине. Олег Юрьевич, ты знаешь, случайно. Вот с точки зрения педагоги и прочего, вот у меня с Андреем Федоровым однокурсник, Володя Печковский, он в Казачинске, причем вечернюю школу там заканчивал, истфак потом вот с нами. Вот, он английский знал в совершенстве Агату Кристи в «Подлиннике». Учитель, соответственно, Казачинск, это, как бы сказать, не Гарвард. Ну, вот. Это по поводу учителей. Олег Юрьевич, я сейчас не говорю о том, что в других школах были плохие учителя. Были великолепные учителя. И в 57-й, где учился, и 72-й, там были заслуженные, на самом деле заслуженные. И 84-й. Но концентрация была все-таки... Ну, просто местоположение вот здесь, как бы... Ну, так получилось, всегда. Напротив краевой администрации, я понимаю. Даже как Дубровинского, там, 20-я школа тоже считали. Ну, случайно, Ну, там тоже, кстати, крайкомовские дома были. Случайно все хорошие дома стояли там, и школа там. Нет, это как бы... И работники крайкома тоже случайно жили там. Нет, ну, в принципе... И в Сухобузимо. Нет, ну, почему? В Сухобузимо жили? Я понимаю, Ликиш, ладно... Фундаментальные вопросы. Я сейчас не об этом, я не об элитарности на самом деле. Вот, хотя, не, но в, хотя... в тот период времени я вот вспоминаю. Ну, ее не просто. Было, на самом деле. Так особо элитарности не было. Ну, по большому счету, какая там, к чертовой бабушке, элитарность, когда все, как бы сказать, то же самое. И единственное достижение, ну, может быть, там, да, там мог получить там разнарядку. Ну, я имею в виду про город Трутень, Москву я не беру, да. А по поводу, скажем, ну, Красноярска, ну, сгонять в кап-страну, да, наверное, самое такое было. Ну, это-то да. Что-то это вот вообще. Вот и все. Да, 30 рублей это меняли. Это как на том свете побывать да. и вернуться да. называется. Вот и все. Ну, так вот, по большому счету. Или, например, попадаешь ты с родителями, там, они уезжают куда-то работать на 2 года, и особенно там, скажем, развивающие страны, ну, такие, как бы, нюансы они были. А все остальное, оно, скажем, мягко выражаясь, грубо говоря, ну, вот на одинаковом уровне. Ну, должен сказать, что с точки зрения, вот мы же про советский сейчас период говорим, с точки зрения возможности вообще где-то поездить, мир повидать, в том числе хотя бы в пределах социалистического лагеря, отличную возможность давала участие в художественной самодеятельности. Я уже после армии, но я еще молодой был, но уже после армии получилось так. Сотрудничал с театром «Песни», знаменитым нашего института цветных металлов, вот, там для них пописывал, отлично, ребята ставили спектакли, пели песни, и вот, во-первых, я с ними поездил, я в Тбилиси был, между прочим, меня туда доставили и даже поселили, я жил в молодежном лагере «Спутник» в Тбилиси, практически за казенный счет, ну, потому что я песни писал, и вот меня в этой связи решили вместе с коллективом отправить, вот, я побывал видишь, в Тбилиси, да, я в Тбилиси не был, да, вот ты вот не был, да, нет, но они-то, представляешь, парни, они объездили, ведь, смотри, они были в Югославии, в Германии, в Польше и даже на Кубе. На Кубе. Представляешь, как далеко их можно было отвезти, а там целый коллектив. То есть возможность побывать везде, посмотреть за государственный счет давалось, в общем, только потому, что ты, вот, извините, регулярно ходишь в актовый зал, что-то делаешь, и другие студенты смотрят и тебе аплодируют. Этого достаточно. Да. То есть никто тебе никаких аттестаций там не выдавал. Знаешь, ну тут все понимают, что ты не профессионал, понятное дело, это не то. Ну, ты тратишь свое время, ну, значит, и за это может быть вознаграждение. Совершенно верно. Так же, как, кстати, и спортсмены. Ну, там более серьезно, конечно. Это уже, конечно, там. Тем более, кстати, советская традиция тратить государственные средства на этих бездельников, она сейчас просто зашкаливает. Но они не бездельники, они работают. Какая от них отдача? Это другой вопрос. Нет отдачи. Ну, не знаю. Вот ты же, вот ты каждую программу вот начинаешь с рассказа о каких-нибудь бездельниках, получается. Понимаешь, они бездельники, да. Но это просто, как бы сказать, что с детства заложено, поэтому... Но мы их любим. Нет, мы их просто, как бы сказать... Ну, вот у меня это по инерции, с учетом того, что это та, скажем, неотъемлемая составная часть, ну, моего жизненного пути. Олег Юрьевич, я думаю, что песни распевать – это тоже невеликий труд, как у меня в армии говорили. Это вам не на гитаре играть. Я ж не говорю про песни, я просто говорю про эти нюансы. Это тоже не производственная сфера. Связаны за государственным финансированием. Тогда все было за государственный счет. Ну, все было. Нет, мы же не говорим, что это плохо или хорошо, мы просто... Я понимаю, когда вот сейчас... реальный факт. Когда сейчас мы, допустим... А сейчас буржуев пусть ищут. А нечего из бюджета региона деньги таскать. Да, потому что непонятно, почему получается, что если мы пропагандируем на государственном уровне политику самостоятельности, как говорится, там, сам себя сделал. Самоокупаемость. Да, самоокупаемость. Хозяйственного расчета. То, значит, я должен... Частно-капиталистические отношения. То я должен окупать себя сам, а кто-то, а кого-то должен, я, опять же, я окупать за счет налогов. Да, если я, как бы сказать... Хочу быть буржуем. А если я работаю на государство, ну, это уже немножко другой вопрос. Это другой вопрос. Если я охраняю государство, например, или создаю государственные ценности непосредственные, ну, и так далее. Ну, в государственном секторе экономики. Да, в государственном секторе экономики. Ладно, мы отвлеклись с тобой, Олег Ильич. Давай вернемся к нашим дорогим пионерам. Ну, в принципе, собственно, мы так-то о них практически вот поговорили, да? Что-то я забыл, Олег Ильич, вот про пионеров. Что мы такое важное могли не сказать? Ну, во-первых, пионеры... представляли начальную стадию коммунистической и идеологической системы. Ну, там даже можно тогда октября вспомнить. Ну, октября-то это, скажем, такое. Совсем дети. Да, совсем дети, это просто, скажем. А вот пионеры, там уже действительно, начиная с третьего класса и по седьмой, там четко закладывали процессы и самореализации, и какие-то навыки, какие-то качества. Угу. И вспомни, и дома пионеров, и дворцы пионеров, школы юных техников. То есть это массовая, скажем, организация в разных направлениях, которая способствовала тому раскрытию внутреннего потенциала, который был у граждан Советского Союза, которые были еще несовершеннолетние. Там еще какая, до 14 лет. Какая интересная, там помнишь, вот песни все такие, вот песни пионерские. Да. Вперед продвигались отряды спартаковцев, смелых бойцов. Да, орленок, орленок. Там. Взлети выше солнца, да. И так далее. Ты слышишь, что песни красивые, но весьма милитаристские, прямо скажем. Ну, такие. Я бы не сказал насчет милитаризма, да. А вот, но с точки зрения поднятия психологического, скажем, такого... эмоционального всплеска, если так можно сумбурно выразиться, то это имело место быть. А с другой стороны, вспомни целая, скажем, киностудия имени Горького, детских и юношеских фильмов. Ой, не, ну ялтинский филиал. Да? Ну что ты, еще «Красные дьяволята» и далее, и далее. Ну, это как бы по них там уже сняли. А потом «Неуловимые мстители», да, далее. Потом еще новые. Так там, вы что, это же целая эпопея. Целая эпопея. Да. Потом огромное количество, скажем, про разного вида пионеров. Там и юморные, и проблемные, и спортивные. И они там сражались. И целая плеяда пионеров-героев. Вот ты помнишь, что пионеров героев. Вот я как раз хотел на эту тему с тобой поговорить. Пионеров-героев, вот плеяда начинается, портреты же висели в каждом пионерском лагере. Кстати, пионерский лагерь, друзья мои. Да, пионерский лагерь. Это вообще часть жизни. Огромная причем. Я, кстати, один раз был в пионерском лагере. А я каждое лето ездил в пионерском лагере, и потом даже помощником вожатого уже был. Нет, но я потом уже практика, когда на ИСТФАКе учился, уже там лагерные были моменты. Лагерные такие. Но для меня лагерь всегда ассоциировался с чем-то очень классным, веселым, теплым таким. Там свои были нюансы. Там здорово было, я должен тебе сказать. Пионерский лагерь, это было что-то, это замечательно. Ну, там были свои плюсы и очень большие минусы. А вот какие потом минусы, я тебе скажу. Ты один раз там был. А я там был. Не, ты же видишь, как бы, вот я просто все-таки определенные моменты. Вот эта организованность, да, вот, например, скажем, человека могли там в определенном смысле тоже зачмырить. Человека могли. Ой, да у нас и в школе могли зачмырить. И в школе это то же самое. Я про что тебе говорю? То есть в рамках этих нюансов через пионерскую организацию можно было, скажем так, воздействовать заметно, скажем, в большем объеме. Вот я хочу что сказать. Смотри, пионерские лагеря, лето. Во-первых, ты на природе. Там очень четко соблюдался распорядок дня. Кормежка. Взрослый ты, не взрослый, мальчик ты там, не мальчик. Давай, короче, вот в час кушаешь, в 9 утра кушаешь, а в 2 часа у тебя тихий час. Как говорил Пончик, режим питания нарушать нельзя. Нельзя, совершенно верно. Тихий час, потом отбой. Ну, сразу вспоминаем Евстигнея, его посторонний вход воспрещен. Да, когда я был маленьким, да. Совершенно верно. Это очень хорошо. Свободного времени, я должен сказать, было масса. Были специальные. Вот покушал ты, и в принципе главное, что ты на территории лагеря. А лагеря же огромные. И я помню, там пацанами собираемся, какие-то шалашики строим. Зорница, орленок. Да, да. И потом, действительно, там толпу собрали. Веселые старты, пионербол. Да, была такая и обязательно игра. Спортивные мероприятия, все. Дети возвращались из пионерских лагерей, Так я толстый, румяный, знаешь, здоровый. Ну, прям... Три сезона? Да, заряжались очень крепко. А еще были... А с родителей брали копейки. Да. Копейки с родителей. И я помню, единственное, родителей не пускали. И вот этот вот, кстати, замечательный... Родительский день. Да, замечательный этот эпизод про родительский день пионерского лагеря. Посторонний ход воспрещен. Вы знаете, друзья мои, если кто-то этого не видел, ну, то помоложе, я скажу, это правда. Один в один. Вот эти люди за решеткой... с сумками, с колбасой. Да. А дети сытые, на самом деле. Вот. Ну, ну куда? Родители не будешь бежать. Вот они их там выпускают, всех на лавочку, вернее, на лужайку за территорию пионерского лагеря. И эти родители сидят на травке и в своих чат всовывают, понимаешь, вот это все снедь, которую они с собой привезли. Не, ну это но было. Это так чудесно. Так чудесно. Да. Слушай, ты такой видишь лирические моменты, так тебя вообще надо, кстати, Геннадию Андреевичу Зюганову, Олег Юрьевич, и ты будешь пропагандировать очень хорошо, лучше, чем всякие Соловьевы. Путинскую надо, линию надо партии. Надо понимать, что прошлое не вернется, Олег Юрьевич, поэтому, к сожалению... А ностальгия, да? Да, ностальгия, это приятно, но прошлое не вернется. Ретро-ФМ, одним словом. У нас сегодня, да, с Олегом Юрьевичем. Фундаментальные вопросы. Вот, видишь, поговорили. Так вот, кстати, возвращаемся к пионерам-героям, но нас ностальгию прибило. Там первым, помнишь, писал Павлик Морозов. Кстати, Павлик Морозов... Павлик Морозов, вот если он герой, он или не герой? Кстати, вот если исторически брать за основу, да? Вот он, да, как историк. Он отца не вкладывал. Не закладывал. Нет. Там фактически у него еще был брат, он не один был. Там папа, мягко выражаясь, грубо говоря, некоторые, скажем, нюансы там связаны были с корректировкой. Вот некоторые его похождения и некоторые, скажем так, экономические, ну, дополнительные. Ну, папа приворовывал или что он да, там? Да, да, да, то есть такого плана. Ну, вот. И Павлик просто пошел поинтересоваться. Типа, что там папа делает? Фактически, да, вот эта бумажка что-то обозначает. Ну, были такие активные, вспомни тоже, в 13-12 лет у нас деятели были. Помнишь, когда макулатура металлолом, там, я помню, мы, как бы сказать, собирали и прочие эти вещи. Вот. И доходило до того, что бэшки своруют у Ашек, и ночью охраняли. Себе перекладывали, да, да, да. Это на самом деле никто не заставлял, дежурили. То есть вот эти моменты, я помню, как бы сказать, это вот это хорошо. Это социалистическое соревнование. Соревнования да, в действии. Да какой к черту бабушки какая-то диалоги, это просто это наше. Это просто да, соревнования. Победить, да, что это такое? Ну, а я помню, например, сельхозработы, лучший отряд за эти редки, картофель и все, драка, потому что дополнительные 10 очков. Это реально, я помню, как бы вот эти моменты, да, в школу это они. Или, например, минус 43, школа закрыта, это же счастье, идешь играть в хоккей, там на проруби раздолбаешься, холодной водой, там, когда вспотеешь. И самое главное, закон подлости не болел. Да? Вот хочешь заболеть, чтобы в школу не ходить, а потом уже... А не получается. Это пионерские подходы были такие. Так вот, Павлик-то, в принципе, он с точки зрения этого нет. Это потом его, конечно, как бы сказать, возвели. Ну, мифы, они всегда... Ну, они и нужны, да, это же а география, собственно говоря. Да, это уже как бы определенный нарицательный момент и прочее. Хотя, да. С точки зрения вот объективности, да, тут некоторых нюансы, разные источники, но суть заключается в том, что Павлик-то, он... Ну, потом как, во время перестройки над Павликом глумились, это вот у нас, да, над собой бы поглумились. Над погибшим, между прочим. Да. А вот, тем более, его, как бы сказать, там, случайно, там, в процессе этих, не удар, это удар получился, как, типа, оттолкнули его там. Ну, вот такая вот история, да. Друзья. Прервемся, Олег Юрьевич, буквально на минуту и вернемся в студию. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас на выставку «Фронтовой дневник Бориса Ряузова. Первое прочтение». Вы совершите путешествие по страницам уникального документа – дневника молодого красноярского живописца и артиллериста-разведчика. В экспозиции представлены подлинники фронтовых рисунков и документов, военная живопись, фотографии, а также личные записи художника, впечатляющие проникновенной образностью, силой духа и верой в победу. Выставка открыта до 22 мая по адресу улица Ленина, 127, справки по телефону 211-26-20. Назначайте свидание в кафе «Petit Moment». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Moment» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Фундаментальные вопросы. Продолжаем наш разговор с Олегом Юрьевичем Лютых, кандидатом исторических наук, политологом, моим давним знакомым, приятелем. Говорим мы сегодня о, в общем-то, молодежи. Ну и вот первую половину нашей программы посвятили пионерской организации, поскольку вчера у нее было очередное день рождения, вот этой пионерской организации еще советских времен, которую, кстати, Владимир Владимирович Путин намеревался, во всяком случае, в прошлом году мы это обсуждали, возобновить. Не знаю, насколько успешно сейчас проходят дела по возобновлению, как-то вот нигде не проявились. Но, тем не менее, мы это помним. Мы это помним. Ну нет, почему? Вот, например, скажем, один из вариантов путинского молодежного движения. Вот я как раз хотел вот перейти уже к сегодняшнему дню, Олег Юрьевич, вот, и как раз спросить, вот эти бумажки, которые у тебя на столе лежат, ты же, у тебя лежит толстый, замечательный журнал Forbes. Это тут, например, настоящие пионеры. Да? Вот, да, они же как бы формировались, да, вот, Леонид Михельсон, 14 с копейками миллиардов долларов, он настоящий пионер, он же комсомольцем был. Вот, тут, смотри, вот, список Forbes миллиардеры, 2016 год. Нынешний редактор Forbes'а — это Усков, очень тоже знатный молодой пионер, который сейчас занимает проамериканскую, антирусскую позицию. Вот. И, соответственно, знатные пионеры, олигархи, которые в 90-х годах Россию как липку ободрали, чисто по-пионерски, пионер, будь готов Россию ободрать, всегда готов. Вот, пожалуйста, это вот тоже хороший пионер, Антон Силуянов, министр медведевского правительства, тоже хороший пионер, видишь, их проблемы байкера, на мотоцикле погонять, других проблем в России же нету. Поэтому, соответствующим образом, это вот хорошие пионеры, вот 200 крупнейших частных компаний России, тоже хорошие пионеры, миллиардер, пионер на взлете и посадке. Вот только посадка в магаданских лагерях почему-то отсутствует, а так все нормально. Так что все пучком. Так они молодые, наверное. Они в пионерах-то не успели побывать. Нет, ну там закладывали фундамент. А фундамент, ты думаешь, там? Пионеры. Ну вот смотри, были юные разные. Юные головы чугунные, сами оловянные, черти окаянные. Кстати, из произведения про кортик там, пум-пум-пум. Ну вот смотри, вот были разные все-таки, получается, пионеры. Были пионеры такие вот незадачливые, наверное, как мы с тобой, потому что у нас же нет сейчас с тобой миллиардов самолетов. Вот. А были такие вот организованные пионеры. Видишь, Олег Юрьевич, я, когда эти пионеры страну дербанили, от Горбачева до Путина учил детей. Вот, понимаешь... А на детях миллиардером много не станет. Много не заработаешь, да. Да. Вот, понимаешь, если бы как бы докабы и прочее, у бабушки была бы борода, она была бы дедушка. Она была бы дедушкой. Олег Ильич, а я предлагаю, знаешь, вот сейчас немножко повспоминать последние какие-то идеи, связанные с молодежными движениями. Их очень много было. Вот. И я предлагаю сейчас вот их повспоминать и дать им какую-то определенную, может быть, такую оценку. Ну, как нам известно, вот, например, 22 мая, да, там... Народ и партия едины. У КПСС было, теперь народ и партия едины, у Единой России. Я, кстати, честно пойду, схожу, зарегистрируюсь, посмотрю сам процесс. Кого... А ты про праймериз говоришь? Конечно, да. Ну, там же народ и партия едины. И при коммунистах народ и партия едины были. Да, народ вносит свою... Да. Так там сказать... союз коммунистов и беспартийных, тут союз ядросов с народом, и с пиндосами, и с какими-нибудь другими. Ну, тоже росами. Коммунистов, вернее, партийных с беспартийными, так точнее. Ну, естественно. Вот, поэтому, естественно... Нет, знаешь, мне нравится союз богатых с бедными. Вот это правильно. Вот это прям похоже на правду. Да, буржуи. Союз буржуев и нищих. Братаются, да. Да, союз буржуев и нищих. Ну, вот, известный американский писатель у него есть там... Да, союз принцев и нищих. Да, вот у Марка Твена потом... Потом хороший парень, там есть один в США, там писал и фильмы, даже снимали «Богач, бедняк» там. А, вот, да, вот. Замечательно тоже. Вот. Да, поэтому этот момент достаточно интересный. Потом у него «Нищий вор», кстати, есть уже. Ну все. Это все про «Единую Россию». Это все про наших, да. Да, и про Парнас, тоже «Партия народа», да, там, и... Про АВАС, да, и прочие все эти вещи. АВАС, да. Ну вот, и по... Тоже, кстати... Ну, хорошо, мы подожди, мы другие вещи тоже там. От молодежи отвлеклись. Ну, попытка власти, любой власти, удержаться и создать определенную преемственность. Ну, как могут, так делают. Наши. Нашизм. Он же... как бы сказать, деньги отрабатываем администрации президента, потом МГЕР, молодая гвардия Единой России, хотя молодая гвардия, вообще-то были ребята-комсомольцы, и никакого отношения к буржуям, но тем не менее у нас же все сейчас... Красивое название, да, чего бы и нет. Сразу приватизировано. Сразу МГЕР, да, а потом Алигерком, Алигер, там все какие-то ассоциации, да? Да. Вот взять у нас, например, помнишь движение «Лебедь»? Да, да. Потом, да. Значит... Молодежная. Да, молодежная. Потом, например, я вот... А его, кстати, знаешь, по-моему, если мне память не идет, Натаров одно время возглавлял, да, ведь, который сейчас как раз возглавляет друг ЛДПР. Вот нет, ты знаешь, да. Вот я так получилось один раз соприкоснулся с Натаровым, там, ну, так получилось, и он повел себя очень, как бы сказать, глубоко порядочно. Uh-huh. Я не касаюсь там всех остальных, uh-huh. Вот чисто просто это реально мое. И потом, как человек, когда, хотя я первый раз с ним соприкоснулся, в принципе, он... Я ничего не говорю. Я просто говорю, он с Селябинска прибыл, как раз вот там они там боролись потом с командой Быкова, uh-huh. Там даже, как бы сказать, охрана была, потому что силовые моменты были, потом, значит, там все друг друга хотели передавить, перекрушить. Ну, славные 90-е, Кырск, это же всем Кырском, конечно, не зря 10 рублей, да? Угу. До сих пор мы там. Я не говорю сейчас, на самом деле, о человеческих качествах, я говорю о политических воззрениях, да. Ну, дрейфах. Даже коммунисты Красноярска во времена первого секретаря Юрчика Владислава Григорьевича, трижды депутата Государственной Думы, трех созывов, там делали попытки, Патриотический союз молодежи, потом даже название взяли «Младорос». Ну, я так с ребятами, со своими единомышленниками взаимодействовали тогда с Коммунистической партией Российской Федерации. Ну, это отдельная тема, тут отдельный, как бы сказать, элемент. Эпизод. Да, это не просто эпизод, там есть что, как бы, рассказать. Это большой эпизод. Да. Да. Вот, я им сказал, говорю, ребята, «Младорос» – это вообще организация бывших белых офицеров, которые, значит, с ярко жесткими русско-националистическими тенденциями там ратовали за свержение. Но они потом поменяли, тем не менее, вот эти моменты были. А вот, ну, скажем, «Соколы» Жириновского, тоже попытка, тоже все эти вещи. Ну, например, у Русского национального единства было движение «Коловрат». Ну, тоже, как бы сказать, любая политическая структура, она делает попытки создания и молодежных, потому что будущее любой партии – это вот кто владеет молодыми людьми до 30. Я понимаю, но с другой стороны, надо опять же понимать, насколько эффективно все это работает. Потому что, понимаешь, ну, собрать молодых людей, выдать им желтые там или какие-нибудь еще майки, ну, дать им по это флажку другой, да. И попросить их помахать за это, я не знаю, может, пиво налить, может, там что-то просто пообещать, то это одно. Но не разойдутся и дальше все пойдут. Причем здесь вообще вот политика и все остальное. А другое дело, если ты собрал там, знаешь, такую боевую команду, они у тебя там что-то на самом деле готовы делать, в чем-то участвовать. Это другое. И вот более-менее каких-то действенных и современных, сейчас я, честно нет, говоря, не сейчас очень нет. знаю. Во-первых, у коммунистов тех была мощнейшая притягательная идея. Второй момент. Определенная категория тех коммунистов действительно верила в эту идею, готовы были во имя ее реализации отдать даже собственную жизнь. Они не жалели ни себя, ни всех остальных. Иначе бы они не создали такой монстр и с плюсами, и с минусами, которым являлся Советский Союз. В принципе, 25 лет прошло, но вот ничего особо-то не создано. Поэтому им это и удалось. Поэтому у них это было все продумано. Поэтому у них и были и Макаренко. Поэтому у них были, как бы сказать, огромное количество, скажем, людей, которые обеспечивали это, и детские журналы, и, соответственно, государственная политика, и та же Крупская. Очень грамотно работал. Буквально до самого конца советской власти. Даже если ты вспомнишь, естественно. 80-е мы с тобой об этом говорили, там, помнишь, одно из новых направлений 85-го года – досуг молодежи. Разумеется. Досуг, да. Где ударение поставить. Да. То есть это все было реально, и эта система, она работала. Да, ее нужно было корректировать, да, ее нужно было менять. Так же, как, что бы там ни говорили, тот же Гитлер-Юнгет, это, да, некоторые вещи они скопировали с эффективности Советского Союза, это надо признать. А то же самое, всякие хуны в Китае, они тоже, грамотно. Скопировано. Те же красные хмеры, где ударение поставить, да? Угу. Вот Камбоджа, Кампучия, потом опять Камбоджа, потом опять Кампучия. Ну, это я уже немножко так утрирую. Угу. Тоже очень много было. Кстати, красные, они были не потому, что они там с левой позиции, потому что там некоторые, скажем, географические моменты были. Вот, ну, у нас ассоциировали. Ну, совпало. Так, ну, да, совпало. Даже как Красная площадь, да? Вот, пожалуйста, да. Вот. Все это, как бы сказать, присутствовало, и все это, как бы сказать, имело под собой реальную идеологическую, реальную идейную, реальную государственную вот составляющую, хотя многие это слово не любят и критикуют меня за это, но я подчеркиваю это слово, как бы сказать, важность вот именно этом параметре. Нынешние ребята на это не способны. Хорошо, Олег Ильич, а что у них есть, вот на твой взгляд, вот то, что ты видишь? Ты же общаешься с молодежью, ты очень много разговариваешь, ты видишь, естественно. Тем более ты видишь, как бы сказать, ну, практически элиту молодежную, которая пытается получить высшее образование. Нет, ну, не сколько элита, сколько, как бы сказать, сейчас... Ну, не самых глупых, прям. Нет, ну, высшая школа, она же сейчас доступна. Ну, раз. Я имею в виду хотя бы из тех, кто стремится получить высшее образование. У нас молодежь в своей массе достаточно нормальное такое слово. С точки зрения, скажем так, понимания жизненного пути. Они не такие, как мы. Но они, скажем так, хотят реализоваться в этом мире. Естественно, что, исходя из реальности, они понимают, что государство в лице нынешней власти, к сожалению, в основной своей массе не способно дать возможность молодежи, ну, целостно себя, скажем так, найти. Это факт. Но государство пытается там что-то делать, корректировка каких-то направлений, да, выделение средств, это есть там, финансирование, там, развитие. Молодежный центр пооткрывали, да, лагеря. Да. Вот, ведь, это да. Действительно, Тимбирюса, там, различные селигеры, мегеры, всякие там бабки-ешки и так далее, там подобное. Это действительно все есть. Но это все трата денег. Вот эти все КВН, там, опять же, различные шоу и прочее все, она направлена на то, чтобы эта активность молодежи действовала в интересах партии «Единая Россия». А интересы партии «Единая Россия», они конъюнктурны, и они, скажем так, не выражают интересы той национально-государственной политики, которая должна, скажем, быть направлена на эффективное развитие нашего государства. Ну, потому что это люди, те, которые сформировались там, подстроились под это, и они решают, вот, возвращаясь к началу, Олег Юрьевич, твоего вопроса, единственный маленький такой, плюгавенький нюансик. Своя рубашка ближе к телу, желательно долларовый эквивалент был бы как можно дольше, как можно больше и как можно шире. Ты сразу возникает здесь такой вот момент. Посмотри, вот мы говорим сейчас о том, что молодежь так или иначе пытается сформировать, знаешь, свой взгляд на жизнь, и вот они в том числе и формируют его при помощи каких-то... Кстати, она сейчас потихоньку увеличивает политизацию. Я вот смотрю, это есть. Вот я хотел как-то сказать, вот эта философия, она в чем там заключается? Сорвать как можно больше или как-то сделать как можно лучше? Что? Нет, нет, эти люди не способны. Ну, не у всех же все-таки. Нет, те, которые сейчас у власти. Нет, про тех мы уже не говорим, там все понятно. А эти молодняк своей массе, они вынуждены подстраиваться под нынешние реалии. То есть ты хочешь сказать, что молодые люди в большей части свои приспособленцы нынешние, да? Ну, разумеется, потому что такова государственная политика. Но есть же, существует еще какая-то, не знаю, не государственная, а вот такая народная, там, дух, есть, идеология есть, какая-то есть, внутренняя есть, вот такая. Есть. Знаешь, мы русские люди. Есть, но вот поэтому вот эта часть, ребята, они, как бы сказать, добровольцами воевали в Новороссии. Есть такая категория. Их, скажем, с точки зрения русского человека, русский фактор, но мы с тобой уже неоднократно к этому возвращали, немножечко у нашего народа этого больше, чем у других. Именно не все продается, не все покупается. Это есть. Есть и радикальные либеральные нюансы с точки зрения прозападной тенденции, которые там проявлялись в той же Украине. И там тоже есть русские добровольцы, которые там себя проявили. Это есть. Есть некоторые нюансы радикального характера в ИГИЛе. Тоже, как бы сказать, наши молодые люди разных этнических моментов есть. Это реальный факт. Это, как бы сказать, отталкивать нельзя. Это есть. Есть ярко выраженная антирусская, антигосударственная позиция у молодежи в средствах массовой информации. Вот, например, самый проамериканский город в Сибири какой? Ну, не знаю, Олег Ильич. Красноярск. Красноярск? Да. Я думал, Новосибирск. Нет, нет, нет. Вот ты знаешь, я это убедился с точки зрения позиции молодежи в работе в средствах массовой информации и те, которые, вот, скажем так, в интернете там балякают. И вот, например, даже, скажем, мороженое, которое вот мы попробовали. Это вот. Мороженая банка. Да, банка. А как... Олегу Юрьевичу удалось приобрести да, несколько экземпляров. Обязательно, да. А банки, вкусное мороженое. Вкусное мороженое. Четыре канала, в том числе государственный Нисей, подали так, что это, вы знаете, это аморально, это политическая провокация и так далее. И потом. Ребята, ничего личного, только бизнес. Понимаешь? Да. А это, как бы сказать, что это такое? Это вы покушаетесь на святое, на Барака Обаму. Хотя Обамка, извините меня, это немножечко другой аспект. Но, тем не менее, ладно, капитализм тоже, как бы сказать, бывает разный. Второй немаловажный аспект. Второй немаловажный аспект заключается в точке зрения тех, скажем, тенденций, которые проявляются в повседневной жизнедеятельности. Вот, например, по ходу своей научно-исследовательской деятельности, я, как бы сказать, за определенные последние 5-7 лет проехал достаточное количество, и есть с чем сравнивать. И вот у нас тенденции такого прозападного стиля вестерна в Красноярске заметно больше. Заметно больше такая вот индивидуальная западническая характеристика наших людей. Количество, скажем, разных проявлений. И вот с точки зрения, например, количества либеральных изданий и, как бы сказать, вот... Ну, их, мне кажется, везде достаточно. Нет, ты знаешь, я специально наблюдал. Думаешь, красноярских больше, чем у нас немножечко их больше. Потому что у нас во власти прозападных ребят заметно больше. Я не говорю, это хорошо или плохо, которые конъюнктурно. Завтра скажешь, ребята... До 180 градусов. Ребята, есть сэр. И так далее, и тому подобное. Второй немаловажный момент. У нас нету своей нормальной элиты. У нас руководители края пришлые. Ну да, они все приезжие. Олег Юрьевич, это о чем говорит? Это говорит о том, что... Это значит, говорит о том, раз мы о молодежи говорим и возвращаемся, что молодежь, видя, что, в принципе, для того, чтобы что-то добиться, надо куда-то валить. О чем и речь? Ну, вот. Количество выехавших и за пределы, и реализованных, заметно больше, чем с других городов в процентном соотношении. Это тоже немаловажный показатель. Кстати, вот в рамках, скажем, беседы, дискуссии, слава богу, проходит, очень большой контингент молодежи, скажем так, поддерживает про западные тенденции. Вот в последнее время я замечаю эту позицию. В отличие от других регионов. Ну, Олег Юрьевич, хорошо это или плохо? Нет, Наверное, я не говорю. Уже... Это вот о чем речь. Это вот по поводу молодежи. Да, это вот как бы вот такой момент, он очень... Ну, тем не менее, как бы они там ни говорили, в Крым ездят, отдыхают, загорают, все хорошо. Это же показатель народа. Вот март 91 года. Те же жители Украины голосовали за Союз, да? В сентябре 91 года за самостоятельную Украину. И тот же Крым голосовал также. Ну, это конъюнктура. Да. Да, это чистая конъюнктура. Завтра ситуация конъюнктурно поменяется. И те ребята, которые сейчас там, да, кто не скачет, тот москаль, потом будет здравствуй, спасибо, Москва, что ты пришла. Олег Ильич, ну, время нашей программы подходит к концу. Я предлагаю еще коротко попытаться такой вопрос поднять. Обычно говорят, вот сейчас вот это поколение консерваторов, оно вымрет, ну, там, уйдет молодежь, когда подрастет, и вот вся жизнь начнется сначала. Ты в это веришь? Ты знаешь, я в это не верю давно уже. Я хочу сказать, что количество в процентном соотношении, оно одинаковое у каждого поколения. И каждое поколение имеет свой снобизм, и каждое поколение говорит, что мы ваши годы и так далее и тому подобное, и спор отцов и детей всегда будет присутствовать. Но самое главное, что мне вот нравится в нашей молодежи, вот особенно те, которые, вот знаешь, вот сейчас вот, третий, второй, первый курс, это вот ребята там 95-го, 96-го, 97-го года рождения, у них искренности, вот лицемерие и, скажем, мракобесие на несколько порядков меньше, чем даже у нашего с тобой поколения. И у поколения, которые родились в 70-х и 80-х. То есть они более честны. Вот это момент очень, как бы сказать, позитивный, с моей точки зрения. Ну, дай ты Бог, Олег Юрьевич. Хотя жить в ту пору прекрасно не придется. Нет, не придется, придется. Родились в одной стране, прожили в другой, помрем в третьей. Ну, это я тебе гарантирую. Будем... Ребята американцы постараются, поэтому нам придется тоже поучаствовать в этих перестановках. Ладно, Олег Юрьевич, поживем, увидим. Будем надеяться все-таки на нашу молодежь. Это была программа «Фундаментальный вопрос» с участием Олега Юрьевича Лютых, кандидата исторических наук и политолога. Ну, помогал ему я, Олег Тихомиров. Всего доброго. До свидания. «Фундаментальные вопросы».